Мы пойдем с вами к храму Гундичи. И в связи с этим я немного хотел рассказать о Ратхаятре, о самом знаменитом празднике в Джаганнатхапуре. О Ратхаятре, на которую приходят миллионы и миллионы людей. Каждый год больше миллиона людей стекается сюда, в Пури, для того, чтобы посмотреть на Ратхаятру. Все крыши домов вдоль большой дороги, которая называется Баладанда, все они ломятся от людей. Чтобы залезть на крышу, нужно заплатить 50, 100, 200 рупий. Цены взлетают до потолка. Но хотя праздник этот очень знаменит, до Чайтанья Махапрабху мало кто понимал смысл этого праздника. И даже до сих пор мало кто понимает смысл этого праздника. Люди приходят сюда скорее по традиции, и просто потому, что они любят праздники. Махамантра Прабху рассказывал, что когда он приехал сюда на Ратхаятру, он был поражен увидеть, как много пьяных людей в этой толпе тащит Господа Джаганнатха. Но Чайтанья Махапрабху, благодаря Чайтанья Махапрабху, смысл этого праздника стал ясен. Рассказывает такую историю, что за пару сотен лет до Чайтанья Махапрабху здесь, в Пури, жил великий мистик. Великий мистик, великий святой, его звали Индрасвами. Он был йогом, мистиком, совершал множество чудес. И когда настало время Ратхаятры, он не мог понять, что происходит. Он не мог понять, почему Господь покидает свою Ратна-Сингхасану. В храме Джаганнатхапури Господь восседает на этом драгоценном троне, украшенном драгоценными камнями из 100 000 шалограмм, и он наслаждается там величием. 56 раз ему предлагают различные блюда. Этот Индрасвами не мог понять, каким образом Господь сам выходит из этого храма, забирается на какую-то колесницу, едет непонятно куда и остается непонятно где. И он внутри себя решил, этого не может быть. Это иллюзия, майя. Это просто кажется, просто Джаганнат напускает на всех майю. Все думают, что он покинул свой храм и отправился в храм Гундич. На самом деле он по-прежнему сидит там. И он попытался в медитации, обычно он погружался в медитацию на какое-то время, и сразу в медитации образ Джаганнатха представал перед ним. И когда Джаганнат во время Ратхаятры уехал в Гундич, он попытался вызвать себе образ Джаганнатха, который восседает на этой Ратна-Сингхасане. У него ничего не получалось, вместо этого было черное облако. Так или иначе, он был страшно взволнован, возбужден, он не понимал вообще, что происходит. Непорядок, в общем, сплошной. И он подумал, что наверняка в своей истинной форме, в своей сукшма-шарире, тонкой форме, Господь по-прежнему присутствует там, в храме Джаганнатха. И он решил это проверить. И в один из дней, когда Господь находится в храме Гундича, он отправился в храм Джаганнатха. Храм пустой в это время, никого там нет. Господа нет, никто, соответственно, не приходит. Он стал бродить по этому храму, ему стало очень не по себе, как-то так неловко стало. Он стал приближаться к алтарю, все ближе, ближе, ближе, ближе к алтарю. И алтарь пустой. Не может этого быть, они там, они должны быть там. Я должен обойти, я должен оказать им почтение, я должен обойти вокруг этого пустого алтаря. Он уже подошел к алтарю, как вдруг возникла гигантская фигура, 6 метров ростом, с огромными рыжими волосами, которые торчали в разные стороны, с искривленным носом, с длинной шеей, с ртом, с клыками, которые торчали оттуда. Бедный Индрасвами. Он понял, почему у него на сердце так не по себе было до этого. И он попытался было мистическими силами рассеять это видение, и он сказал, что ты меня запрещаешь обойти моего драгоценного Господа. И тут фигура эта расхохоталась страшным хохотом. Он говорит, если ты хочешь увидеть Джаганнатху, иди в Гундич, он там. Его тут нету. Меня зовут Байрав Кшетрапал. Байрав Кшетрапал — это одна из форм Господа Шивы, который находится там, в пределах храма Джаганнатха. И он говорит, мое дело сторожить алтарь. Это мое служение. Сторожить алтарь Господа, пока его тут нету. Его тут нету, можешь не беспокоиться. Я тебе ничего дурного не сделаю, но он там. Отправляйся туда, в Гундичу, и там ты его увидишь. И этот бедный Индрасвами, пришлось ему расстаться со своей иллюзией, он подумал, наверное, он все-таки покидает. Но почему он покидает, он понять этого не мог. Почему Господь уезжает из Шри-Кшетры, из Джаганатха-Пури, из этого великолепного храма, в какой-то простенький храм? Мы пойдем сегодня с вами к храму Гундичи, и мы увидим этот храмик, маленький такой, хиленький храмик, типа этого. Мы его близко не увидим, но тем не менее можно будет увидеть, что ничего особенного нет. Почему он едет туда, никому не было понятно. До тех пор, пока Господь Чайтанья Махапрабху не пришел сюда и не раскрыл всем внутренний смысл этого праздника. И Госвами Вриндавана, последователи Господа Чайтаньи, они рассказали историю, которая мало кому известна. И удивительная история, лежащая в основе этого фестиваля Ратхаятры. Рассказывает, что когда Кришна был в Двараке, иногда он погружался мыслями, он забыл обо всем, и он упал в обморок, упал без сознания. Тут рядом находились Удава и Нарада Муни. Они подошли к Кришне, попытались привести его в чувство, растормошили его, ничего не получалось. К ним подошел Баларам, и они вместе стали думать, что же делать. Каким образом вывести Кришну из этого состояния? Кришна в обмороке лежит. Они и так и сяк водичкой на него брызгали, на шатырный спирт подносили. Не помогает ничего. Тогда они решили, что Нарада Муни должен начать играть на своей вине. И он должен начать петь о Вриндаване, он должен описывать Вриндаван. И как только Кришна услышит, как Нарада Муни воспевает Вриндавана, землю Вриндавана, сразу же Кришна очнется. Он не может не очнуться, он должен очнуться. И они подумали, это замечательный план, и Нарада Муни уже взял свою вину, чтобы начать играть, и тут Удава сказал, стоп! Как только он очнется, вы должны понимать, что с ним случится сразу же. Кришна не в себе. Кришна не совсем в своем уме сейчас. Только он услышит это прославление Вриндавана, он сразу же захочет поехать туда, он сразу же вскочит на колесницу и поедет туда. Поэтому лучше приготовьте колесницу сразу, чтобы она стояла тут, и Дарука был наготове, и чтобы они вместе повезли Кришну во Вриндаван. Но тут Удава через какое-то время, и они уже решили, что это очень хороший план, позвали Даруку, колесница была приготовлена. Однако в этот момент Удава сказал, но вы понимаете, что вы делаете? Как только Кришна приедет во Вриндаван, и он увидит, в каком состоянии находятся жители Вриндавана, в Раджаваси, Удава сказал, я только что был во Вриндаване. Я вернулся из Вриндавана, и я видел, как гопи валяются на земле, как гопи плачут, как Нанда Махарадж не находит себе места, как он исхудал, как Ясода Мата сидит, забившись в угол, и не ест, не спит, и только думает о Кришне. Вы можете себе представить, что сделается с Кришной, когда он увидит все это? Как только Кришна увидит эту жуткую сцену, он останется там во Вриндаване, он никогда больше не вернется. Можете даже и не рассчитывать на то, что он когда-нибудь вернется обратно сюда, в Двараку. Поэтому нужно послать кого-то вперед к жителям Вриндавана и сказать, Кришна едет. Кришна скоро вернется, он вот-вот приедет. Пусть они приготовятся, пусть они нарядятся в праздничные одежды, пусть они встречают его радостно. И если они встречают его радостно, то тогда Кришна, он легче переживет все это событие. И все решили, что это действительно очень хороший план, и сказали, Удава, ты уже был во Вриндаване, поезжай во Вриндаван обратно. Ты самый лучший посланец. Ты объяснишь им все, что нужно делать, ты им расскажешь, что Кришна сейчас возвращается. Удава понурил голову и сказал, да, я могу поехать во Вриндаван. Если преданные приказывают мне ехать во Вриндаван, конечно, я поеду во Вриндаван. Но беда в том, что мне никто не поверит. Я уже ездил туда, во Вриндаван. Кришна послал меня во Вриндаван когда-то. И Кришна сказал мне, утешь моих преданных во Вриндаване. Утешь гопи, утешь Нанду Махараджу, утешь Ясоду. Я приехал туда и увидел их всех в слезах. Я застал, что они все постоянно плачут. И что я мог им на это сказать? Что я сказал бы им, перестаньте плакать? В этом мире люди плачут, когда они теряют богатство, люди плачут, когда они теряют своих родственников. Но никто не плачет о Кришне. Так? И когда человек плачет от того, что он потерял свое богатство, можно ему сказать, Джатаси хидрувом ритюр, джанмам друвом ритасича. Тот, кто родился, умрет, тот, кто умрет, родится. Не нужно плакать о смерти, не нужно плакать о богатстве. Здесь все приходящее. Можно утешить человека таким образом. Но если человек плачет о Кришне, как я могу их утешать? Я не мог им сказать, перестаньте плакать. Единственное, что я мог им сказать, плачьте больше. Плачьте, хорошо делайте, что плачете. Потому что это то, чем вы должны заниматься. Плачьте, дорогие. Поэтому я им сказал, Кришна скоро вернется. Кришна придет сюда во Вриндаван, так или иначе. Кришна обязательно вернется во Вриндаван. И я уехал после этого из Вриндавана, проживя там 3 месяца. И с тех пор Кришна не появился туда. Поэтому если сейчас я покажусь там и скажу, Кришна едет, мне никто не поверит. Мне скажут, мы уже знаем, знаем тебя. Ты обманщик, ты уже один раз нас обманул, больше ты нас не обманешь. И тогда Нарада ему не сказал, придется Баларам тебе ехать во Вриндаван. Лучше, если ты туда отправишься, и ты скажешь, что Кришна возвращается. Баларам сказал, я могу вернуться, но я уже тоже был во Вриндаване. Я уже тоже провел там 2 месяца. И я тоже садился на колени к Яшоде Мати. И я тоже утирал слезы, которые у нее текли. И тоже говорил, Кришна скоро вернется. Я тебе обещаю. Я вернусь в Двараку, и я сам скажу Кришне. Я прикажу ему, возвращайся во Вриндаван. Я его старший брат, он меня послушается. Вот, и я пообещал им, я вернулся в Двараку, я сказал Кришне, возвращайся во Вриндаван. Он сказал, обязательно вернусь во Вриндаван, но так и не вернулся. Поэтому, если я вернусь туда, и я буду обещать, что Кришна сейчас едет, мне опять никто не поверит. И тут Субхадра подошла, она увидела, что Кришна Катха идет, она тоже приблизилась к этой группе и стала вникать в суть разговора. Она сказала, я поеду в Вриндаван, какие проблемы? Я поеду в Вриндаван, и я предупрежу всех о том, что Кришна приезжает, и мне поверят. Я простая женщина, это мужчины, они обманщики, а женщины, они простосердечные. Я подойду к гопи, я утру их слезы, я подойду к Яшоде Мати, и они мне поверят. Я скажу, что Кришна, что мы вместе приехали, я просто немножко впереди была, потому что Кришну по дороге встречали цари всякие, надевали ему гирлянды, он немножко задержался. Вот-вот вернется. Я поеду туда, и они выйдут все, и они будут очень радостны встречать Кришну. И поэтому все решили, это замечательный план. Но тогда Баларама сказал, не могу же я одну свою сестру отправлять туда, я тоже поеду с ней. Она пусть утешает, а я просто буду защищать ее по дороге. Поэтому Баларама зашел на колесницу, поехал во Вриндаван. За ним Субхадра зашла на колесницу, они поехали во Вриндаван. И в этот момент Нарада Муни стал петь. Нарада Муни Баджавина, он стал петь о Вриндаване. И как только он запел о Вриндаване, Кришна вскочил. И он подумал, что он находится во Вриндаване. Он услышал это описание Вриндавана, он подумал, что он находится там. Он сразу же принял свою трибанга лалита, свою позу, изогнутую в 3 местах. Он начал искать флейту, не мог найти. Только он увидел Удаву. Он говорит, Удава, а ты что делаешь во Вриндаване? Ты откуда здесь ощутился? Он увидел Нарада Муни, говорит, Нарада Муни, ты сюда пришел? Потом он почесал в затылке, говорит, может, это не Вриндаван? Он говорит, нет, это не Вриндаван. Кришна закричал, тогда я поеду в Вриндаван. И он вскочил на колесницу, которая уже была приготовлена. И эта колесница отправилась со скоростью ветра во Вриндаван. А тем временем Баларама и Субхадра подъехали к Вриндавану. И они увидели этих жителей Вриндавана в этом состоянии. Когда они увидели их, то Субхадра Деви, она не смогла пошевелиться. Просто все то, что она увидела, привело ее в состояние экстатического ступора. Она вошла в это состояние, и члены ее тела втянулись в нее самой. Она застыла в том виде, в каком она стоит сейчас здесь на алтаре. И Баларама опять увидел этих жителей Вриндавана. Он пришел в то же самое состояние, он тоже застыл. Вместо того, чтобы утешать их, они застыли в этих странных позах, смотря на горе жителей Вриндавана. А тем временем Шримати Радхарани в своей Нидиване во Вриндаване, она совсем ей плохо стала. Она стала умирать от разлуки с Кришной. И разные жители Вриндавана пришли для того, чтобы утешить ее, чтобы как-то принять пыль с ее лотосных стоп. И в этот момент Кришна подъехал. И Кришна увидел, в каком состоянии находится Шримати Радхарани. Он запел «Дехи падапаллава плавам ударам». «О, Шримати Радхарани, поставь мне свои лотосные стопы на голову». Ну, состоялась жуткая совершенно сцена. Шримати Радхарани находится в обморочном состоянии. Кришна упал со своей колесницы в обморочном состоянии. Он втянул в себя все свои члены в этой махабаве, которую он испытывает. Вот. И тут ветер перенес запах тела Кришны до Шримати Радхарани. Шримати Радхарани очнулась. И она очнулась, она увидела Кришну. И Лалита шепнула ей на ухо. Кришна вернулся. Шримати Радхарани подошла к Кришне. Да, и, Кришна в обмороке лежит. Тогда Лалита и Вишакха с двух сторон подошли к Кришне и стали ему на ухо шептать. Раде, раде, раде, раде. Кришна очнулся, сразу же вскочил. И произошла эта встреча между ними после долгой разлуки. Они забыли, разлуки как будто бы не было. Они снова встретились друг с другом. И когда они встретились, через какое-то время Кришна сказал Шримати Радхарани: память об этой нашей встрече, память о том, что сейчас произошло, я вечно буду находиться здесь, в Шрикшетре, в этой форме, которую ты видела сейчас. И мы втроем, мой брат и Субхадра Деви, мы втроем будем возвращаться сюда, во Вриндаван, на этих колесницах. Иногда мы будем возвращаться во Вриндаван, чтобы отпраздновать это. И потом, позже, я вернусь, как Господь Чайтанья. И как Кришна на алтаре здесь, в храме Джаганатхи, я буду все время думать о тебе. Кришна здесь, в храме Джаганатхи, постоянно думает о гопи и о Шримати Радхарани. Он называется Радха Вираха Видура, что значит тот, кто постоянно поглощен разлукой со Шримати Радхарани. И потом, когда я приду сюда, как Господь Чайтанья, я проявлю Кришна Вираха Видуру, эту форму Шримати Радхарани, которая постоянно думает о Кришне. И он сказал: мы вместе будем плакать. Ты будешь, я буду плакать на алтаре, и как Господь Чайтанья, я буду плакать перед тобой. И так мы будем вместе плакать. Вот. И вот это вот значение Радхаятры. И когда Господь Чайтанья пришел сюда во время Радхаятры, он проявил это все. Во время Радхаятры Господь Чайтанья устроил огромный киртан. Было 7 групп киртанов. И киртан, этот звук киртана был такой оглушительный, что ничего было другого не слышно. И сам Господь Чайтанья стал танцевать. Он попросил Сварупа Дамодара петь, и Сварупа Дамодар начал петь песню от имени Шримати Радхарани. А Чайтанья Махапрабху стал показывать, стал изображать эту песню. Он стал изображать из себя Шримати Радхарани. Он стал протягивать руки Господу Джаганатху. И все 7 признаков экстаза, все 8 признаков экстаза проявились на теле Чайтаньи Махапрабху. И люди, которые видели это, они не могли поверить своим глазам. Махараджа Пратапарудра вместе со своим министром стоял перед этим. И Шривас Тхакур стоял и наблюдал застывшее о том, как танцует Господь Чайтанья. Этот министр, его звали Харисчандан, он постоянно пытался оттолкнуть Шриваса Тхакура, чтобы Махараджа Пратапарудре было лучше видно. Царь стоит тут, и он хотел оттолкнуть его. Шривас Тхакур был целиком погружен, он не знал ни о царе, ни о чем другом. Он целиком был погружен этим зрелищем Господа Чайтаньи, танцующего во время Радхаятры. И в конце концов, когда ему надоело вообще, что его кто-то все время стучит по плечу и пытается оттолкнуть, он повернулся и дал пощечину этому христианину. Но опять сразу же вернулся и стал смотреть на Господа Чайтанью. Христианин страшно разгневался, он подумал: я слуга царя, я хочу сделать что-то для моего царя. Махараджа Пратапарудра, он уже хотел дать еще пощечину Шривасу Тхакуре. Пратапарудра сказал: тебе очень сильно повезло. Великий преданный, сам Шривас Тхакур закатил тебе пощечину. Кто может быть счастливее тебя? Мне так не повезло. Я бы хотел быть на твоем месте, чтобы мне Шривас Тхакур дал пощечину. Вот. И затем Чайтанья Махапрабху стал петь стих. И в этом стихе он говорил, и никто не мог понять смысла этого стиха, кроме Дамодар Пандита, который присутствовал при этом. И в этом стихе он говорил: ты тот же самый Кришна, а я та же самая Шримати Радхарани. И та же самая ночь с полной луной, месяц и чайтра, и луна светит так же. И тот же самый запах цветов Малати доносится до нас, тот же самый аромат пронизывает воздух. Однако я смотрю на тебя, и я не вижу у тебя флейты. вместо флейты я вижу золотой скипетр в твоей руке. Я смотрю на тебя, я не вижу гирлянды цветов, которые украшают твою шею. Вместо этого я вижу панцирь, украшенный драгоценными камнями. Я смотрю на тебя, я не вижу палки в твоей, я не вижу пастушеской палки в твоих руках. Я не вижу ничего, я не вижу цветов кадамбы, деревьев кадамбы. Вместо этого я вижу слонов, которые топчутся и которые рычат. Вместо этого я вижу твоих придворных воинов. И я не могу наслаждаться тобой, как прежде. Ты тот же самый, я та же самая. Но что-то не то. Поэтому скорее бросай все это и поедем во Вриндаван. Поедем во Вриндаван как можно скорее. И Чайтанья Махапрабху стал танцевать и петь этот стих. Он тащил эту колесницу. Иногда он танцевал перед колесницей. И говорится, что когда он танцевал перед колесницей, Господь Джаганнат ехал за ним. А иногда Чайтанья Махапрабху хотел проверить Джаганнатха, испытать его чувства, и он отставал. И как только он отставал, Господь Джаганнат и его колесница останавливалась на месте. И он ждал, пока Господь Чайтанья Махапрабху не появится впереди, перед колесницей, и не начнет танцевать. Там говорилось, как бы, что когда Господь Чайтанья Махапрабху отставал, то он как бы хотел проверить, помнит Джаганнат обо мне или нет. Помнит Кришна о Радхаране или нет, или он забыл. И Кришна говорил, конечно же, я помню, и останавливался. И ждал, пока Шримати Радхарани в образе Чайтанья Махапрабху не появится впереди. И Чайтанья продолжал тянуть и вести за собой колесницу. И так все это продолжалось в течение очень долгого-долгого времени. Пока они, наконец, не подъехали к Гундиче. И Гундича за день до Радхаятры есть церемония Гундича Марджаны, когда преданные по традиции моют и чистят храм Гундичи. Шрила Прабхупада объясняет, что смысл этой церемонии заключается в том, что человек, очищая храм, очищает свое сердце. Гундича Марджана – это процедура очищения своего сердца. Чайтанья Махапрабху показывал, каким образом нужно чистить свое сердце. Потому что, чтобы пригласить Господа в свое сердце, оно должно быть абсолютно чистым. Чтобы Господь пришел в него, сердце должно быть безупречно, безукоризненно чистым. И смысл Радхаятры, Господь Чайтанья Махапрабху во время Радхаятры, он пропел стих от имени Шримати Радхарани, где он говорит, что ум мой то же самое, что мое сердце. И умом своим я всегда во Вриндаване. Мой ум не отличен от Вриндавана. И ты любишь Вриндаван, Господь Чайтанья Махапрабху обращался к Кришне. Ты любишь Вриндаван, я знаю, ты любишь Вриндаван, поэтому войди в мой ум, потому что мой ум не отличен от Вриндавана. Вернись в мой ум, вступи во Вриндаван моего ума. И смысл Радхаятры заключается в том, что преданные везут Кришну обратно в свое сердце, что они тащат Кришну на колеснице в свое сердце. Вриндаван – это чистый обитель Вриндавана – это чистое сердце преданного. И Радхаятра – это возвращение Кришны во Вриндаван, возвращение Кришны в наше сердце. Когда преданные тащат эту колесницу, они просят Кришну: «Кришна, вернись в наше сердце. Мы покинули тебя, сердце наше загрязнилось, но теперь мы хотим, чтобы ты вернулся туда. Пожалуйста, вернись в наше сердце. Мы истосковались в разлуке с тобой. Мы больше не можем уже без тебя. Пожалуйста, возвращайся в наше сердце. Мы хотим быть вечно с тобою». И в этом, собственно, смысл, глубинный эзотерический смысл праздника Радхаятры. Преданные тащат Кришну в свое сердце. Они просят: «Пожалуйста, возвращайся в наше сердце, потому что мы больше не можем без тебя». И в этом, собственно, суть всего праздника Вриндавана, Господь Чайтанья, всего праздника колесницы Радхаятры. Господь Чайтанья Махапрабху объяснил нам все это. И сейчас мы пойдем к Гундиче. Гундича олицетворяет Сундарачалу. А храм Джаганнатхи – это Нилачала или Дварака, а Сундарачала, храм Гундичи – это Вриндаван. И мы пойдем туда, к храму Гундичи, мы остановимся на середине, начнем, вернее, где-то с середины пути, и потом дойдем до храма Гундичи. И там еще дальше поговорим обо всем остальном, что связано с этим праздником Радхаятры. Вот. А теперь я думаю, что можно отправиться туда. Нам нужно будет взять рикши и поехать к месту, к которому мы поедем. так как местные жители, они в основном знают только название отелей, то мы едем к отелю Шри Рам. Это отель Шри Рам, мы продолжим свою парикраму.